Глава шестая. Она пишет. Янник сказал, что видал сегодня матерую. Вернулся бегом домой с реки, ошалев от страха, бормочет что-то. Сломя голову бежал, даже рыбу свою позабыл. Ну, а я его отчитала, что угробил время зря. Глядит на меня так грустно и виновато, будто что сказать хочет, а не может. Может, это у него со стыда? А во мне так ничего внутри и не шелохнется. Окаменело. Сказать что-то надо, а что не знаю. Все твердят, увидишь матерую, жди беды. Да у нас бед и так полно. Может, потому я такая, какая есть. Я не спешила вчитываться в материнский альбом. Отчасти, наверное, из страха наткнуться на такое, что не хотелось бы вспоминать. Отчасти потому, что рассказывалось там сбивчиво, ход событий перетасован намеренно и сознанием дела, будто умелым карточным фокусником. Я едва помнила тот день, который описывала мать, хотя позже он являлся мне во сне. Она хоть и выводила старательно, но писала так мелко, что, если я долго засиживалась над альбомом, у меня буквально раскалывалась голова. В этом я тоже пошла в нее. Отчетливо помню ее головные боли, которым часто предшествовали, как выражался Кассис, выкрутасы. Говорил, что после моего рождения боли у нее стали сильней. Он из нас самый старший, потому он помнит, какая она раньше была. Под рецептом душистого сидра у матери написано: «Я еще помню, как это, когда все светло, когда ничто не раскололось». Так длилось какое-то время, пока не родился К. Пытаюсь вспомнить, как это ранняя молодость. Твержу себе, не надо было уезжать, не надо было возвращаться в Ле-Лавёз. Я пытается помочь, но прежней любви уже нет. Теперь он меня побаивается, мало ли что можно от меня ожидать. Ему. Детям. Нет сладости в страдании, чтоб ни говорили люди. Оно под конец съедает все. Я не уходит ради детей. Я должна быть ему благодарна. Вполне мог бы уйти. Никто бы его не осудил. Ведь он родом из этих мест. Она никогда никому не жаловалась, терпела свою боль, пока хватало сил, потом отлеживалась у себя в комнате с закрытыми ставнями, а мы все в доме ступали тихо, крадучись, как кошки. Примерно раз в полгода на нее обрушивался прямо-таки сокрушительный приступ, после чего мать не могла оправиться несколько дней. Однажды, когда я еще была совсем кроха, она, идя от колодца к дому, потеряла сознание и рухнула ничком прямо на ведро. Вода выплеснулась на пересохшую дорожку, соломенная шляпа съехала на бок, рот открыт, остекленевший взгляд. Я одна собирала в огороде зелень. Сперва я решила, что мать умерла. Она лежала, не двигаясь, рот зиял черной дырой на обтянутом желтой кожей лице. Шарики зрачков застыли. Я поставила корзинку и медленно-медленно пошла к ней. Я шла легонько, спотыкаясь. Дорожка странно уплывала из-под ног, будто я нацепила чужие очки. Мать лежала на боку, одна нога откинута в сторону, черная юбка слегка задралась, приоткрыв ногу в носке и ботинке, рот алчно раскрыт. Я не чувствовала ни малейшей тревоги. «Она умерла», — сказала я себе. И внахлёст с этой мыслью явилось странное и настолько мощное чувство, что на мгновение я растерялась. Яркий и стремительный, как хвост кометы, восторг обжег подмышками, перевернулся в животе, как блин на сковородке. Ужас, горе, смущение — их в себе я, на удивление, не испытывала. Вместо этого в голове жарко полыхнуло злорадным фейерверком. Я тупо смотрела на распростертое тело матери с облегчением, надеждой и отвратительной гнусной радостью. Тот сладкий сок. Внутри как лед, как камень. Вижу, вижу. Я и не надеюсь, что вы поймете то мое состояние. Мне самой кажется оно чудовищным, когда я вспоминаю, и я спрашиваю себя, не очередной ли это обман памяти. Конечно, я тогда, скорее всего, испытала шок. От шока с человеком происходит что-то необъяснимое, особенно с детьми. В первую очередь с детьми. С зашоренными детьми, с варварами в душе, какими мы были тогда. В своем замкнутом безумном мирке между наблюдательным пунктом и рекой, где стоячие камни высились дозором над нашими тайными обрядами, но я действительно испытывала радость. Я стояла над матерью. Мертвые глаза смотрели на меня, не мигая. Я раздумывала, не прикрыть ли их. Было что-то пугающее в этом округло-рыбьем взгляде, как у матерой в тот день, когда я, наконец, прибила ее к столбу. На губах поблескивала ниточкой слюна. Я придвинулась ближе. Ее рука дернулась, ухватила меня за лодыжку. Не мертвая, нет. Выжидает. Глаза горят зло, осмысленно. Губы болезненно напряглись. Возникли слова, четкие, ясные, как стекло. Я зажмурилась, чтоб не закричать. «Слушай, принеси мою палку». Голос резкий, металлический. «Давай, в кухне. Быстро». Я, остолбенев, смотрела на нее. Ее рука по-прежнему сжимала мою лодыжку. Поняла утром. «Накатывает», — роняла она плоско слова, знала, крепко прихватит. Увидела половину циферблата. Апельсином запахло. «Палку неси, помоги». «Я думала, ты умрешь». Мой голос, как и ее, прозвучал жутковато. Думала, ты умерла. Уголок рта дернулся. Она издала тихий, крякающий звук, в котором я угадала смех. С этим звуком в ушах я понеслась в кухню, отыскала палку, тяжелый костыль из переплетшихся ветвей боярышника. Она им подцепляла высокие ветки плодовых деревьев, принесла матери. Она уже привстала на колени, упираясь в землю ладонями. Время от времени резко, нетерпеливо встряхивала головой, будто отгоняла ос. «Ладно». Голос был вязкий, как будто у нее рот полон глины. «Теперь уйди. Скажи отцу, я к себе пойду». И диким рывком, с помощью палки поднявшись на ноги, она, качаясь и из последних сил стараясь держаться прямо, рявкнула. «Кому сказала? Вон пошла!» И, опираясь на палку, неуклюже стукнула меня рукой плашмя, чуть при этом не упав. Я кинулась бежать и обернулась только тогда, когда унеслась подальше от ее ярости, нырнула под кусты красной смородины и смотрела, как мать ковыляет к дому, петляя ногами по пыльной дорожке. Это было мое первое памятное столкновение с недугом моей матери. Потом, когда она лежала в темноте, отец объяснил, при чем тут часы и апельсины. Из его рассказа мы мало что поняли. У матери, терпеливо разъяснял он, случаются сильные приступы, и так нестерпимо временами болит голова, что бывает, она сама не ведает, что творит. Знаете, что такое солнечный удар? Все как в тумане, как будто не с тобой, предметы надвигаются, звуки становятся громче. Мы непонимающе уставились на отца. Только, наверное, девятилетний Кассис, который был старше меня на целых 4 года, что-то понял. «Натворить чего-нибудь», — рассказывал отец. «А после не помнит, как и что. И все от этих сильных приступов». Притихнув, мы во все глаза глядели на отца. Сильные приступы. В моем детском сознании эти слова слились со сказками про злых ведьм, про пряничный домик, диких лебедей. Я представляла себе, как мать лежит там в темноте с открытыми глазами, и странные слова ужами сползают у нее с губ. Мне казалось, будто она видит сквозь стену, будто видит меня. видит насквозь и исходит при этом леденящим душу зловещим хохотом. Бывало, отец, когда на мать нападали сильные приступы, спал в кухне на стуле. А раз утром мы проснулись и увидели, что он стоит, нагнувшись под кухонным краном, а вода вся красная от крови, сказал, ушиб голову. По-дурацки, нечаянно. Но у меня до сих пор перед глазами блеск алой крови на чистой плитке пола. На столе валялась полена. На нем тоже была кровь. «А нас она не прибьет, а, пап?» Мгновение он смотрел на меня, секунды две, не больше. По его глазам я поняла, прикидывал, что можно сказать, что нельзя. Отец улыбнулся. «Ну что ты, маленькая?» «Ха, вот глупышка», — говорила улыбка. «Да ни за что на свете!» И он обхватил меня обеими руками, и я почувствовала запах табака и моли, и сладкий запах застарелого пота. Но никогда не забуду его замешательство, его оценивающий взгляд. Отец молчал и взвешивал, соображал про себя, много ли можно нам рассказать. Возможно, рассудил, что спешить некуда, будет время. Еще успеет рассказать, объяснить, когда мы подрастем. Потом, на следующую ночь, я слышала, как из родительской спальни доносятся крики, звон разбитого стекла. Проснувшись рано утром, я обнаружила, что отец всю ночь провел в кухне. Мать проснулась поздно, но в веселом, насколько ей было свойственно настроение, напевала что-то непонятное себе под нос, помешивая зеленые помидоры в круглой медной сковородке. Вынула из фарточного кармана, протянула мне пригоршню желтых слив. Смутившись, я спросила, не стало ли ей лучше? Она непонимающе взглянула, лицо белое, без выражения, как чистая тарелка. Пробравшись потом в ее комнату, я видела, как отец заклеивает вощеной бумагой разбитое окно. Под ногами валялись осколки оконного стекла и еще от каминных часов, которые лежали опрокинутые на дощатом полу. Красный мазок алел на обоях, прямо над изголовьем. Я с каким-то непонятным восторгом глядела на него, не отрываясь. Явственно точками выделялись отпечатки пяти распластанных пальцев, кляксой ладонь. Когда я заглянула в комнату через пару часов, стенка была оттерта дочисто. Вокруг все было прибрано. Ни мать, ни отец ни словом не обмолвились о том, что произошло, как будто ничего и не было. Но после этого случая отец велел нам запирать на ночь дверь в детскую и плотно задраивал ставни, словно опасался, будто кто-то может к нам вломиться.